Глава 5. Творческий кризис. В гараже повисла гнетущая тишина, прерываемая только редким глыканьем, когда Сивуха прикладывался к горлышку, и периодической отрыжкой, его же. Дробина и Файтс уже несколько минут сидели, сверля друг друга тяжелыми взглядами. Причина тому была видна невооруженным глазом, пустое, даже слегка покрытое пылью, место ударника. Вторая причина была в том, что Файтс пришел на репетицию без гитары. Строго говоря, он пришел не на репетицию, а сказать, что ему все это осточертело, и так дальше просто нельзя, но... «Так и что ты этим хочешь сказать, а?» — не выдержал Дробина. И Файтс раздраженно пнул валяющуюся рядом смятую банку из-под пива. «Бля, Дробина, ну ты посмотри на нас! Старые пердуны, которые уже несколько лет не могут родить даже пару вшивых песен, не то что альбом!» «Да никто не помнит уже, как нас зовут, кроме еще пары таких же старых пердунов, которые того и гляди развалятся под весом собственного пуза!» «Хорошо сказанул, но по смыслу дерьмо!» Дробина почесал подбородок, поглядел на Сивуху, потом снова уставился на Файдза. «Так и что ты хотел этим сказать-то?» Файдз тяжело вздохнул. В последние годы отношения с товарищами по группе, с друзьями, с которыми они прошли очень многое, были откровенно натянутыми. Нет, они не пытались друг друга кинуть или сделать еще какое-то говно, но того взаимопонимания, того огонька, когда хватало и половины слова, одного взгляда или тычка пальцем, всего этого не стало. Не стало и музыки. У них всегда были проблемы с ударником. Конечно, Дробина умел играть и на барабанах, и на басу, но нужны-то были оба. А последний ударник сдох от алкогольного отравления. Когда Сивуха это услышал, едва сам не умер, уже от смеха. «А я говорил», — сказал он тогда, проржавшись. «Говорил, что эта молодежь вообще не умеет пить. Да и ударник из него был так себе. Сдох и хрен с ним». Хрен, может быть, и был с ним. Да вот у их группы, с простым названием «Они», нового ударника так и не появилось. Все, кого они находили, не приживались, а потом и вовсе народ перестал откликаться на объявление. И вот уже месяцев 5, как они даже не пытались никого найти. «Я хочу сказать, что завязываю с музыкой». Файтс посмотрел на подавившегося пивом Сивуху, на непривычно серьезного Дробину. «Я завязываю и вам советую. Лет уже под схаку, борода седая. Надо хоть что-то дельное сделать». «Давай магазин грабанем». Сивуха посмотрел на товарищей с надеждой, но те лишь мрачно покосились на него в ответ. И он, буркнув под нос что-то в духе «не очень-то и хотелось», снова присосался к пиву. «Ты серьезно? Вот так бросаешь нас после всего...» «Ой, Дробина, давай вот без этого, а! Вас я не бросаю, вы мне как семья, просто, ну...» Файтс вздохнул, не зная, как объяснить этим двоим то, что последний год медленно копилось у него в душе, подтачивая вечную уверенность в себе и своих силах. «Мы же не они, мы просто никто. Наша музыка, отстой. Мы проиграли гонку за славой и ничем не можем встряхнуть этот город». Сивуха известен больше как отморозок, которого можно звать на любую разборку, заплатив ему полсотни баксов. А о том, что он когда-то лобал самые зубодробительные рифы во всем Детройте, об этом, кажется, и он сам уже не помнит. Наш последний альбом даже не продался полностью, мы едва отбили расходы на его запись. Ты работаешь в музыкальном магазине по строгому графику, помогаешь мальчикам и девочкам встать на путь разочарования, алкоголизма и дешевой наркоты, которые неизбежны для каждого музыканта, если только за его спиной не стоит богатенький папа. А я вообще последний год живу-то только за счет мелких брокерских дел, а гитару беру в руки только когда в жопу пьян. Давай посмотрим правде в глаза. Нам надо завязывать страдать этой чушью и постараться найти новое место». «Иди в жопу, Файтс, вот что я тебе скажу», — перебил его Дробина. «Ты, может, и хочешь завязать, но ты не сможешь, и я не смогу. Вот тебе правда в твои глаза. Даже Сивуха и тот...» Громкий храп с дивана заставил Дробину поморщиться и покачать головой. «Ладно, может, про Сивуху я чуть погорячился. Слушай, старик, ну не руби с плеча. Да, год говно, черная полоса, жопа негра и так далее, но... Да нет никакого «но», дружище». Файтс, встав, жалобно скрипнувший табуретки, огляделся. «Я хочу чего-то настоящего, понимаешь?» «А чего? Чего ты делать-то собрался?» Дробина выжидающе смотрел на молчащего Файтза, а тот глядел куда-то сквозь него. «Не знаю», — наконец ответил он. «Может, пора взять какое-то более крупное дело? У меня есть какая-никакая репутация Санта-Муэрте. Может, пора перестать притворяться музыкантом и стать нормальным дельцом, серьезным. «Ну, попробуй», — Дробина устало потер глаза. «Но ты бы подумал». «Я подумаю еще, обещаю. Но сейчас я хочу попытаться стать кем-то большим, чем просто дед с гитарой, который никому не нужен». Дробина ничего не ответил, а Сивуха так и продолжил спать. Файтс накинул потрепанную, видавшую и взлеты, и падение своего хозяина кожанку на плечи и вышел из гаража, аккуратно закрыв за собой дверь. На улице была привычная дождливая хмарь, буквально нашептывающая о том, что если он купит бутылочку какого-нибудь горючего пойла, то жизнь сразу станет чуточку проще. Но старый музыкант отмел эту мысль. Слегка лязгая металлическим протезом, надо бы смазать его или даже заглянуть к какому доку, а то сломается еще, Файтс пошел в сторону дороги, намереваясь оттуда поймать попутку и доехать до бара «Капулька», где у него была назначена встреча с настоящим, не как он, брокером по имени Бес. О Бесе Файтс узнал от ребят из Санта-Муэрте. Брокер оказал им несколько очень неплохих услуг и пользовался опасливым уважением среди местных воротил. До высшей лиги ему, конечно, было еще далеко, но пошептывались, что Бес не особо туда рвался, что у него свои интересы здесь, среди мелких ребешек. Что это значило, Файтс не задумывался. Для него это означало лишь одно — есть возможность завести хорошие связи, которые помогут ему встать на новый путь. И хорошая репутация среди бандитов в этом как раз помогла. Ламберто, один из местных лидеров Санта-Муэрте, постоянно работающий с Бесом и не раз получавший мелкие услуги от Файтза, посоветовал одного другому. А Бес, заинтересовавшись перспективным чуваком, пригласил Файтза на встречу, пообещав ему одну интересную работенку. Интересная работенка от Беса, по все тем же слухам, всегда приносила много денег, хоть и требовала весьма четкого выполнения и была достаточно рисковой. Но Файтза это устраивало, рисковать он никогда не боялся. А унылая рутина, в которую превращалась его жизнь, пугала куда больше, чем пара лишних пулевых в собственной шкуре. Доковыляв до дороги, старый рокер, поголосовав чуть-чуть, окинул унылым взглядом пролетающие мимо автомобили, вздохнул и, вытащив коммуникатор, принялся вызывать такси более технологичным методом. Пусть тратить деньги и не хотелось, но опаздывать на встречу с Бесом хотелось еще меньше. Неизвестно, когда такой шанс подвернется в следующий раз. Акапулька встречала его мигающей неоновой вывеской и здоровяком, подпирающим стену возле единственного входа в двухэтажное здание. Здоровяков Файтс повидал на своем веку более чем достаточно, тем более с ярко выраженными африканскими корнями. Так что таким его было не удивить и уж тем более не напугать. Вложив в ладонь водителю обещанную по тарифу пятнашку, Файтс выгрузился из слегка качнувшегося авто и направился к рассматривающему его мужику. «Ты кто такой?» — спросил здоровяк, стоило только Файтсу подойти на расстояние в две руки. «Я тебя тут раньше не видел». «У меня встреча с Бесом назначена», — Файтс глянул на охранника чуть снизу. Пусть и сам рокер был далеко не маленьким по росту, но этот африканец словно всю жизнь рос на стероидах. «Ну, раз встреча...» Охранник посторонился, более никак не препятствуя и даже с каким-то новым интересом поглядывая на рокера. «А, это ты, тот делец, про которого мужики с Мидвест говорили?» Файтс кивнул, молча порадовавшись, что когда-то, чисто из альтруизма, помог одному бандиту из Санта-Муэрте, который ухитрился проиграть свою тачку какому-то хитрожопому азиату. Тот, как оказалось, безбожно мухлевал, да еще и подмешивал своим противникам какую-то дрянь с помощью подкупленного бармена в кафешке, где обычно играл. Короче, месиво там случилось знатное. За азиата сразу подтянулись прогуливающиеся мимо тигры. Файтс грохнул кого-то из дробовика, проигравший Мекс достал автомат и... Убирались с окраин китайского квартала они под звуки шквальной перестрелки двух банд, потому что кто-то из тигров зацепил шальной пулей идущую мимо девицу из диких орхидей. Та позвала подружек с аргументами, и разборка тигров с двумя охреневшими залетными превратилась в очередной передел территорий, который между этими двумя группировками происходил с завидной регулярностью. Машину вернули, кстати, за что тот Мекс был отдельно благодарен, так как изначальная цель поездки была натянуть этому узкоглазому все, что натягивается. Никто даже не надеялся, что тачку получится угнать. «Ты моему кузену тачку вернул. Он сказал, что ты правильный мужик. Меня Билли зовут. Ты обращайся, если что». Охранник дружески хлопнул Файтза по плечу И тот, наконец, зашел в бар, мысленно сделав себе пометочку, что с новым знакомым надо будет обязательно дружески посидеть за пивком. Акапулько утопал во мраке, ненавязчивом тут-стуц из динамиков и запахи дешевых сигарет. За столиками сидел разный сброд, но была и пара знакомых файдзулиц из числа Санта-Муэрте. Кивнув им, рокер оглядел бар и сразу заметил винтовую лестницу на другом конце зала, ведущую на второй этаж. Туда, где возле солидно выглядящей металлической двери стояли два мордоворота. «Опять лестницы, чтобы...» Тяжело вздохнув, Файтс, слыша, как поскрипывает металлическое колено, пошел к подъему на второй этаж. Пока он поднимался, из кабинета вышла женщина и остановилась на верхней площадке, ожидая, пока можно будет спуститься. «Роскошная фигурка, однако. Может...» «А не, по глазам вижу, знакомиться с ней не нужно. А вот поднажать стоит». Поймав холодный, пристальный взгляд рыжульки в зеленой куртке и с цветастым гитарным кейсом на плече, Файтс чуть ускорил подъем. Наконец, оказавшись на площадке перед дверью, рокер недолго последил взглядом за спускающейся женщиной, особое внимание уделив совершенно роскошной, в меру округлой и наверняка очень упругой попке, которую, к сожалению, быстро закрыл от взгляда идущий за девицей потлатый и тоже рыжеволосый мужик с каким-то странным, запуганным, вдохновленным выражением лица. «О, рыжих развелось! Брат, что ли? Че у них тут, семейные потреды?» Закончив наблюдать, Файтс обернулся на кабинет и встретился взглядом с одним из охранников. «Ты кто?» — поинтересовался тот, что стоял с правой стороны. «Файтс, мне назначена встреча с бесом!» Рокер огляделся, приметив небольшой столик сбоку от двери, а также то, что на потолке перед дверью поблескивало защитным куполом камера. Глаза охранника мигнули синим, а через пару секунд он указал рукой на стол. «Все оружие сюда, руки за голову, ноги на ширину плеч». «Охренеть, как все серьезно!» — мысленно вздохнул Файтс, но выбора у него не было, и потому все, что ему осталось, это принять озвученную позу. «А оружие?» Второй охранник удивленно приподнял брови, видя перед собой человека, который пришел почти ночью в это место, не имея даже пистолета за пазухой. «Дробаш дома оставил. А что, тут только с оружием пускают?» Файтс чуть насмешливо покосился на правого, и тот, покачав головой, пристально его оглядел. «Боевых имплантов вроде нет», — буркнул он себе под нос. «Чисто». Закончив охлопывать, левый отошел в сторону, указывая кивком на дверь. «Иди, бес ждет». Чувствуя легкий невроз, Файтс шумно выдохнул, злясь на самого себя. «Как пацан трясусь! Что за хрень? А ну, соберись! Ты в таких переделках бывал, что тебе вообще бояться нечего!» С такими мыслями рокер толкнул дверь в кабинет, оказываясь в полутемной, освещаемой только блеском монитора в комнате. Хозяин кабинета, развалившись в кресле за столом, лениво посмотрел на вошедшего человека, подтягивая сигару. «Настоящая сигара?» «Ха, а дела у него и правда идут очень хорошо», что наполняло воздух густым терпким ароматом. «Но, садись, раз пришел», — прервал молчание бес, указывая на стоящий напротив него стул, после чего щелкнул пальцами, и в кабинете мягко загорелась лампа под потолком, медленно набирая мощность. «Ну да, что-то такое парни и говорили», — подумал Файтс, садясь на тихо скрипнувший под весом его тела стул. «Старая стилевая школа аугментации, когда еще не лепили себе светяшки под кожу, а делали пригодную для боя имплантацию стильной. Рога зачетные, прям как на нашем втором или третьем альбоме. О, еще и хвост с кисточкой, мое почтение». «Итак, наш общий знакомый рассказывал о тебе много всего интересного. Мол, ты мастер решать щекотливые проблемы с помощью доброго слова дробовика и такой-то матери, так?» «Так», кивнул Файтс, решив, что чем меньше он тут скажет, тем в лучшем свете себя покажет. «Хм...» Бес окинул рокера взглядом, затянулся сигарой и небрежно бросил ее на широкую пепельницу. «У меня есть работенка, которая тебе подойдет. Выполнишь ее, и я подумаю над нашим более интересным сотрудничеством. Согласен?» «А что за работенка-то?» Файтс в последний миг удержал себя от того, чтобы сразу согласиться, решив, что это будет, во-первых, не очень профессионально и как-то жалко, а во-вторых, подумав, что бес слишком темнит и где-то должен быть подвох. «Надо навестить один клуб, вернее его владельца, и убедить его, что этот клуб мне нужнее, чем ему. Хозяин Акапулько слегка поменял позу. Почесал подбородок и, передвинув лежащие перед ним бумаги кончиком хвоста, глянул в них слегка задумчиво. А потом снова поднял взгляд на Фальдза. «Так что? Мне одному нужно туда идти?» Постукивающий по краю стола черный хвост с кисточкой гипнотизировал не хуже новомодных вертфильмов. «Можешь взять кого-то из Санта-Муэрте. Ламберто в курсе моего интереса, да и вряд ли откажет тебе в такой маленькой услуге». «А что по оплате?» Файт с усилием воли перевел взгляд на лицо беса и понял, что тот с легкой усмешкой изучает его самого. 300 баксов и возможность дальнейшей работы, если ты справишься, конечно». С легкой ухмылкой закончил бес, после чего его глаза мигнули красным, и Файтс получил сообщение на коммуникатор. Адрес клуба, данные по его владельцу. «Вопросы?» «Нет вопросов». «Тогда жду от тебя хороших новостей». Бес разом потерял весь интерес к все еще сидящему напротив Файдзу и развернулся в кресле в сторону одного из мониторов, так что рокеру ничего не оставалось, как покинуть кабинет. Выйдя из кабинета, начинающий брокер прошел к лестнице, остановился на площадке перед ней, опираясь локтями на металлический поручень, и окинул клуб взглядом с высоты второго этажа. Ощущение от беседы с бесом было двоякое. С одной стороны, пообещали денег и сотрудничество, с другой, если я обращусь к Ламберто, то должок будет висеть именно за мной, а бес, хоть и со своим интересом, вроде как и не при делах. Да еще и дельце такое мутное. Посылает по факту отжимать клуб у... Файтс достал коммуникатор и глянул в присланную рогатым дельцом информацию. У Майкла Полупападоса. Ха! Выглядит, как какой-то дрыщ, нацепивший крутые шмотки батиной молодости. Но он держит клуб почти возле деловой зоны, а это что-то да значит. Охраны будет тьма наверняка. Ладно, была не была, я ведь уже согласился. Полистав список контактов, Файтс нашел там номер Ламберта и, недолго думая, набрал его. Вместо гудков в ухо зазвучал разбитной мотивчик на мексиканский манер, сопровождающий речитатив какого-то бандита о том, как он грабил банки и жарил... «Чё?» На самом интересном месте песня прервалась раздраженным, хриплым, с металлическим отзвуком голосом Ламберта. «Здорово, мужик!» — радостно осклабился в трубку Файтс, и на том конце хмыкнули куда более дружелюбно. «И тебе не хворать, борода!» «Ком обновил, а номера не перенес еще. Чё хочешь, с бесом встретился?» «Ага, вот прям только что от него. Работку предложил интересную. Хочу пару твоих мужиков взять ненадолго». «Сколько? Куда? С каким оружием? Что за дело?» «Надо навестить клуб в центре, который держит Майкл Полупападос. Бес хочет клуб себе, я иду туда договориться о смене владельца». Обтекаемо завершил Файтс, и его собеседник коротко хохотнул. «Договориться, ага. Ща перезвоню». Звонок завершился, и Файтс снова оглядел бар. Мутных личностей прибавилось, знакомых лиц, впрочем, тоже стало больше. Очевидно, что Акапулько пользовался спросом у Санта-Муэрте, и Файтс уже даже решил, что зря позвонил Ламберто, ведь можно было набрать кого-то и здесь, и не быть что-то должным. Коммуникатор в руке завибрировал. «Короче, с тобой пойдут Мария, Элиас и Хавьер. А еще троих ты не знаешь, но им очень хочется плюнуть кому-то в морду из того гадюшника. Ты в Акапулько?» «Ага». Настроение от слов Ламберто поползло вверх. «А Мария возьмет свою игрушку?» «Куда же Мария без нее?» — хмыкнул офицер Санта-Муэрте. «Короче, ща подъедут, подберут тебя. Ты ж сразу туда, я правильно понял?» «Да, чего тянуть. Спасибо, мужик». «Сочтемся», — коротко прозвучало в ответ, и Ламберто снова отключился. Постояв еще немного наверху, Файтс понаблюдал, как бармен разливает в рюмке фирменный коктейль «Ночь в Акапулько». Светящуюся жижу ядрено-голубого цвета с какими-то радужными бликами было тяжело с чем-то перепутать. Рокер ни разу не видел, как это пойло смешивается. Оно всегда было готовым и хранилось, или прикатывалось прямо на глазах посетителей из подсобки, в алюминиевой бочке, стоящей под барной стойкой. Любопытство постоянно подталкивало к тому, чтобы попробовать напиток, но каждый раз, когда Файс оказывался в Акапулько, он был тут по делу. Вот и теперь, проводив взглядом исчезающую в чьей-то глотке неоновую жижу, Файс вздохнул и пошел вниз по лестнице, нацелившись на пустой диванчик за столиком почти у самого входа. Ждать группу поддержки пришлось недолго. Через каких-то 20 минут в бар заглянул хитрая морда Хавьер, сразу найдя Файдза взглядом, и махнул ему рукой, мол, выходи, карета подана. На парковке, раскрашенной традиционным для Санта-Муэрта стиле аж по самую крышу, стоял видавший виды фургончик с открытой дверью, возле которого по-хозяйски расхаживал Элиас, назначенный на роль водителя. Парень что-то эмоционально вещал трем разной степени обшарпанности молодым мексам, разоряясь на смеси английского, мексиканского и португальского, еще и с таким диким акцентом, так что даже встроенный переводчик местами не справлялся, выдавая нечитаемый набор букв в качестве субтитров. «Давай, фургон, ты вперед не влезешь», — махнул рукой Элиас, как только Файтс подошел на расстояние пары метров. «И Хавьера ко мне пни, он у нас штурман, а Мария все равно ему не даст». «А вы, Трифилио да Пута, идиотес де лас кахонес, увижу еще раз у вас в руках гранаты, я вас, каралью, повешу прямо за...» «Да хорош орать уже, Элиас, в ухе звенит», — вылез из кузова фургона Хавьер, пересаживаясь на место рядом с водителем. «Че, не дает?» — поинтересовался Файтс. «Не дает», — мрачно буркнул Хавьер в ответ. «Как будто первый день знакомы. Жалко, что ли? Один разик». «Ладно, в машину, бастарда, живее!» Рявкнув на имеющую виноватый вид троицу, Элиас покосился на Файдза. «А вам, ваше пузатое величество, надо особое приглашение?» «Ты че-то сегодня какой-то излишне дерзкий, опять же не подцапался?» Файдз влез в кузов и плюхнулся на широкий диванчик, бесцеремонно подвинув кого-то из незнакомых бандитов. «Роза к маме уехала», — буркнул Элиас, захлопывая дверь фургона. «Вот потому я и не женился, и правильно сделал», — подумал Файтс и, наконец, огляделся. «Мария, как я рад тебя видеть! Если и ты потянешь лапы к пулемету, то до попадоса не доедешь», — мрачно предупредил Файтса Алехандро Мария Васкес, которого иначе как Мария свои не именовали. Мощный, высоченный, лысый, как коленка мексиканец американского происхождения, сурово нахмурил брови, отчего его исполосованная шрамами рожа стала выглядеть еще более угрожающе, и погрозил кулаком левой, полностью замененной на протез руки. «Дружище, ну ты чего? Я-то знаю. Как там было? Обрез и жену не дам никому», — процитировал Файтс всплывшую в голове цитату, и рожа Марии чуть подобрела. «Вот видно, что ты нормальный мужик, а эти...» Мария чуть не сплюнул, но вовремя вспомнил, что вообще-то в машине. «Хавьер все ноет и ноет. Дай, дай. Ручонки пусть сначала отрастит, а потом уже тянет к моей лапушке. Уронит же. А если сломает, что?» Лапушка Марии, имеющая армейский номер М-134, возлежала на коленях у хозяина, загадочно поблескивая всеми шестью дулами своего величия и словно намекала, что единственное, что может сломаться в такой ситуации, это спина Хавьера и нога, на которую он уронит почти 30-килограммовый пулемет. И это если без патронов, двумя лентами которых Мария была обмотан, как какие-то команды со старых фильмов. Фургончик взрыкнул, заворчал мотором и, заложив достаточно резкий поворот, поехал. Мысли Файдза снова вернулись к хмурой роже Элиаса, а от нее к трем молчаливым незнакомым мексам, сидящим с ним в кузове. «Колитесь, мужики! Чем проштрафились?» Мария заржал, троица переглянулась, покосилась на ржущего пулеметчика, на Файдза, снова на пулеметчика и молча насупилась. «Бля, нет, так дело не пойдет! Вы со мной на дело едете? А ну рассказывайте!» «И вообще, вас звать как? Я Файтс». «Лало», — буркнул тот, что сидел по центру и обладал выдающейся курчавой шевелюрой и вызолоченной ладонью имплантом. «Марко», — отозвался сидящий справа от Лало парень в золотисто-красной жилетке на голое тело. «Рико», — представился сидевший по левую сторону от Лало, обладатель пока еще недобитой татуировки, в которой Дева Мария с раскрашенным, как у Святой Смерти, лицом указывала куда-то в сторону, отделанной золотом береттой. «Итак, Лало, Рико и Марко. Братаны?» «Братаны», — мрачно подтвердил Рико и с неудовольствием покосился на Лало. «Потому и отхватываем друг за друга, а чаще всего за вот этого». «Да я всего один раз, вы чего? Ну я бы ее выкинул просто в окно». «Тебе Ламберто потом бы голову выкинул, мы мимо полицейского участка ехали, идиот». «Ну я бы потом выкинул», — Лало съежился под взглядами двух братьев и уставился в пол фургона. Лало полез проверять боезапас, гранаты зацепились рычагами, и этот любимый мамин сын, вместо того, чтобы аккуратно развернуть сумку и посмотреть, в чем там дело, дернул за первое, что под руку попалось. Под вторую. первый он ту гранату держал. Подвернулось колечко. Дальше было представление. Останови идиота от броска гранаты в сторону полицейского участка. Останови фургон. Останови Элиас от убийства», — вклинился в разговор смеявшаяся Мария. «У него с гранатами вообще особое отношение. Он мясную ладонь примерно таким же образом потерял». Файтс глянул на Лала, потом на его имплантированную ладонь. «Чё, прям таким же?» «Нет, мне один из полупопадосовских подсосов паленые гранаты подогнал. В руке рвануло. Повезло, что сама начинка была такое же дерьмо, как и тот, кто их продал», — мрачно ответил Лала. «Вот и выяснили, почему эта троица вызвалась». «Да, хорошо, что Мария с нами поехала. С этими молокососами каши не сваришь». «От одного его вида можно обосраться и решить, что любые переговоры намного лучше, чем стрекот М-134 перед носом». «Долго нам еще?» Мария с интересом ждала ответа, пока Файтс врубал карту города и включал активное георасположение. «Да считай, приехали уже». Словно в ответ на его реплику, фургон покачнулся на очередном повороте и замер. А после Хавьер, хлопнув рукой по двери, объявил, что они прибыли и пора выгружаться. Файтс, нажав на ручку и толкнув ногой дверь, вывалился в ночной город первым и, отойдя чуть в сторону, огляделся. «Конечно, еще не деловой район, но вот он, огоньками вывесок мигает, рукой до него подать. Да и бар небольшой, но выглядит здание солидно. Дверь-то какая, автоматическая. Сука, главное, чтобы тут турели не было. Хотя что я сразу про турель? Надо сначала договориться. Да, поговорить, как взрослые цивилизованные люди». «Ну что, кто первым пойдет?» Вставшая рядом Мария уже надел на спину специальный рюкзак, в который уходила заправленная в пулемет лента, и выглядел так, словно они пришли брать этот бар штурмом. «Я пойду. Хочу попробовать поговорить. Все же ночь, там куча людей отдыхает. Зачем нам лишние жертвы?» Файт снова посмотрел на окна бара, сияющие разными цветами. Изнутри слышался гул музыки, сливающийся с людским гомоном. Охраны у дверей не было, не тот статус заведения, но люди, которые топтались перед входом, резво куда-то разбежались, стоило впечатляющей компании Санта-Муэрте с Файдзом во главе выгрузиться на парковку. «Ну-ну», — неопределенно хмыкнул Мария. Подошедший с другого боку Хавьер молча протянул Файдзу заряженный дробовик с патронташем на прикладе, и тот, взяв его и тяжело вздохнув, пошел к двери клуба. Почему-то рокера не покидало ощущение, что все пойдет не так, как он планировал. Впрочем, как и многое в его жизни.